Глава 14. Если люди думают, что ты скоро умрешь, они начинают внимательно слушать тебя. Вот за что я любил группы поддержки. Если люди полагают, что видят тебя последний раз, они начинают действительно смотреть на тебя. Иначе они говорят с тобой о своих проблемах с банком, о песне, которую играют по радио, или поправляют прическу, пока ты говоришь. А тут тебе принадлежит все их внимание. Они начинают слушать, а до того просто ждали своей очереди заговорить. И даже когда они заговаривают, они уже не говорят про себя, они говорят с тобой. И после этого разговора вы оба чувствуете себя немного другими. Марла начала ходить в группу поддержки, когда обнаружила у себя в груди первое уплотнение. А утром, после того, как мы нашли у нее второе уплотнение, Марла прискакала на кухню, засунув обе ноги в одну половинку колготок и сказала: «Посмотри, правда, я похожа на русалку». А еще она сказала: «Бывает, парни сидят на толчке, делают вид, что они едут на мотоцикле, но они выделываются. А у меня это вышло совершенно случайно». Первое уплотнение Марла обнаружила как раз перед тем, как мы повстречались в «Останемся мужчинами», а теперь вот появилось и второе. Достаточно сказать вам, что Марла до сих пор жива. Философия Марлы заключается в самой возможности умереть в любое мгновение. Трагедия вся в том, говорит она, что этого не происходит. Когда Марла обнаружила первое уплотнение, она отправилась в клинику, где измученные мамаши семейств, одетые как пугало, сидели в пластиковых креслах вдоль трех стен приемного покоя с тощими билетными детишками на руках. У детей были черные круги под глазами, и вообще они походили на подпорченные апельсины или бананы, и мамаши вычесывали из их волос корки перхоти, вышедшим из-под контроля организма дрожжевым грибком. Зубы торчали у детишек из тощих дёсен так, что до сознания впервые доходило, что человеческие зубы — это просто осколки кости, высунувшиеся наружу, чтобы измельчать попавшие в рот вещи. Вот чем все кончается, если нет медицинской страховки. Еще когда никто ничего не знал, многие голубые парни захотели родить себе ребятишек от женщин, а теперь дети больны, их матери умирают, а отцы уже умерли. И сидя в приемном покое, провонявши рвотой, мочой и уксусом, слушая, как сестра расспрашивает каждую мамашу, как давно она больна и сколько веса она потеряла с начала болезни, и есть ли у ребенка родственники или опекуны, Марла решает: нет, нет и нет. Если уж суждено умереть, то лучше об этом не знать. Марла заглянула в прачечный автомат за углом от больницы и украла все джинсы из сушилок, а затем пошла к скупщику, который дал ей по $15 за пару. Затем Марла пошла и купила себе пару отличных колготок из тех, которые никогда не поползут. «Даже на дорогих колготках, на тех, что не поползут, часто бывают затяжки», — говорит Марла. «В этом мире нет ничего вечного, все потихоньку рассыпается». Марла начала ходить в группу поддержки, поскольку становится легче, когда поймешь, что ты не единственная в мире подтирка для жопы, и у всех что-нибудь не в порядке. На какое-то время у нее даже сердце стало биться ровнее. Марла начала работать в морге, где ее посадили заниматься клиентами, оплачивающими похороны вперед. Часто какой-нибудь толстяк, а еще чаще толстуха, выходили из демонстрационного зала с урной для праха размером с рюмочку для вареных яиц, и тогда Марла, сидевшая за столом в фойе с черными распущенными волосами, колготками в затяжках, уплотнением груди и навис над головой дамокловым мечом, вынуждена была говорить им: «Мадам, не льстите себе, в эту штучку не влезет пепел даже и от одной вашей головы. Пойдите принесите урну размером с мяч для боулинга». Сердце Марлы выглядело примерно так же, как мое лицо, как все дерьмо и грязь в этом мире, использованная потирка для задницы, которую никто не собирается использовать, даже как вторсырье. В промежутках между работой в морге и посещением групп поддержки, рассказывала мне Марла, она общалась с мертвецами. Мертвецы звонили из того света по ночам. Порой в баре бармен подзывал Марлу к телефону, и она брала трубку, а затем мертвое молчание. Временами ей казалось, что это и есть дойти до точки. «Когда тебе 24?» — говорит Марла. ты не имеешь никакого представления о том, как низко можно пасть. Но я всегда всему быстро училась. Первый раз, когда Марла наполняла урну пеплом, она забыла надеть маску. Когда, покончив с урной, Марла высморкалась, на ее носовом платке остались черные разводы от человеческого пепла. Если в доме на Бумажной улице телефон звонил только раз, а затем в трубке молчали, значит, кто-то из мертвецов звонил Марле. Это случалось гораздо чаще, чем можно себе представить. В доме на Бумажной улице стали раздаваться звонки от детективов, расследующих взрыв в моем кондоминиуме. Тайлер становился рядом со мной и нашептывал мне в одно ухо, в то время как я держал телефонную трубку у другого. Следователь спрашивал, знаю ли я кого-нибудь, кто в состоянии изготовить кустарным способом динамит. «Акты насилия — естественная часть моего развития», — шепчет Тайлер, — «направление трагедии и распада». Я объясняю следователю, что, по-моему, взрыв в кондоминиуме вызван неполадками в холодильнике. Я покончил с жаждой физической власти и собственническим инстинктом, шепчет Тайлер, потому что только через саморазрушение я смогу прийти к власти над духом. Динамит, сказал детектив, содержал примеси щавелево-кислый аммоний и перхлорат калия, что означает, что взрывное устройство было изготовлено кустарно, в домашних условиях, и что засов на входных дверях был напилен. Я сказал, что в ту ночь был в Вашингтоне, округ Колумбия. Детектив объяснил по телефону, что кто-то впрыснул жидкий фреон в замочную скважину, а затем ввел в нее зубило, которым пытался выбить цилиндр. По этому методу обычно воры снимают замки с велосипедов. «Освободитель, который разрушил мою собственность, — говорит Тайлер, — боролся за то, чтобы освободить мой дух». «Учитель раздал за меня все мое имение, дабы я спасся!» Детектив сказал, что тот, кто сделал самодельный динамит, мог включить газ и задуть дежурный огонек в духовке задолго до того, как произошел взрыв. Газ мог послужить всего лишь спусковым крючком. День за днем газ заполнял кондоминиум, пока искра не проскочила на щетке электрического двигателя в компрессоре холодильника и не произошел взрыв. «Скажи ему, — шепчет Тайлер, — да, это сделал я. Я устроил взрыв, ведь это то, что он хочет услышать». «Нет, — говорю я детективу, — я не открывал газ перед тем, как уехал из города. Мне нравилась моя жизнь, мне нравилась моя квартира, мне нравилась моя мебель, светильники, кресла, ковры. Я жил этим. Это был я сам. Тарелки в серванте были частью меня». Домашние растения были частью меня. Телевизор был частью меня. Это меня хотели взорвать. Неужели вы не понимаете? Следователь попросил меня никуда не отлучаться из города.